«Гость» на Радио ВК. Здравствуйте, друзья! У микрофона Олег Тихомиров. И я с большим удовольствием открываю сегодняшний выпуск программы «Гость» на Радио ВК, потому что в студии у нас девушка с чудесным именем, актриса театра и кино Александра Грин. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Олег. Это сценический или это ваш родной? Это мое фамильное, я бы так сказала. Это фамилия моей бабушки, которую да я сюда в свое время после института я взяла ее себе. Вот как людям везет, просто радуешься за них, да. Скажите тогда, вот давайте начнем вот, Александра, с того, как вы попали, как вы пришли на сцену. И вот чем вы там занимаетесь, вот немножко о себе. Попала я на сцену, на самом деле, ну, по таким достаточно странным обстоятельствам. Первый раз я попала вообще в театр в возрасте 5 лет. И с этого момента я театр возненавидела. Да, это такая история, что, ну, я попала на какой-то спектакль, по-моему, «Щелкунчик», и поняла, что, боже, какой-то ужас, актер кривляется на сцене, как-то все это отвратительно, как не по-настоящему. Нереализм в жизни, да? Да-да-да, что такое? Ну, какая-то все сладкая вата, все это ванильное, все романтика какая-то непонятная. А я долго отказывалась от театра. А вам его предлагали при настойчивое, да? Ну, предлагали, я просто в возрасте с 5 лет, я была причастна к сцене, я пела с 5 лет, но вот как-то театральное искусство, вот в песне, понятно, там танцы, все, а вот выходить в драматическом искусстве, да нет, ни за что. И в возрасте где-то 14 лет я попала в театр Александра Калягина в Москве, и вот там случился... Ну, хорошее место вы попали, потому что... Да, да, я попала на достаточно такой фантасмагоричный спектакль. Отчасти мне сейчас это напоминает «Арлекиниаду», в которой я участвую, Вадима Демчок. Я вот тогда влюбилась в театр. Я пошла на следующий спектакль, я пошла на Шекспира, туда же, в этот же театр, потом забежала к администратору и сказала: «Как попасть в ваш театр? Я хочу быть актрисой!» На что мне сказали: «Девочка, надо выучиться 4 года в институте, потом прослушивание, и потом так люди попадают в театр». Я сказала: «Есть!» А трудно было поступать? Да. Это же самый главный вопрос всех девочек, которые хотят попасть в театр, там, в кино, на сцену. Вот, а поступить-то так? Поступать трудно, очень, это очень большая, на самом деле, психологическая нагрузка, потому что ты понимаешь, что с тобой на одно место метят еще 250 человек. Бог мой. Да, и у тебя, ну, 5 основных институтов, да, и плюс еще в Москве тоже открылись несколько, и ты уже думаешь: я поеду поступать в Питер, в Саратов, да куда угодно. Но ты начинаешь готовить пути отхождения, если что. Разумно. Но на самом деле сложно, потому что ты понимаешь, что людей миллион, ты видишь эти очереди, ты видишь там людей, и ты думаешь: а кто-то красивее меня, кто-то талантливее меня, кто-то просто более нужен конкретному мастеру на конкретный курс. И ты никогда не знаешь, что, ну, это русская рулетка, в принципе. Ну да, нужно ощущать себя балованием судьбы, одним словом. А у кого на курсе были? Я училась на курсе у Громатикова. Это режиссер, который снял «Усатого няня». Да. Это мы знаем этого человека. Да, я училась в АВГИКе. Еще у меня были педагоги Юлия Георгиевна Жонова. Это дочка Георгия Жонова. Она, да, преподавала у нас художественное слово. Какие имена? Ну, да, мне попались прекрасные педагоги. Поэтому в этом смысле мне повезло. Здорово. Так, хорошо, мы закончили с периодом обучения, так очень экспрессивно. Да. Как развивалась ваша карьера театральная? После института мы нашими, ну, с некоторыми студентами, которые остались, мы организовали маленький спектакль про поэтов Серебряного века, называлось «Третье». Там было очень много Марины Цветаевой, я, в частности, играла тоже Цветаеву, и вот эти любовные все истории, перипетии. И со временем это все как-то развивалось, и потом к нам на спектакль попал такой человек по имени Егор Федотов, которому мы нашей командой «Арлекиниады» до сих пор благодарны, потому что он нас всех собрал, всех по кусу, ну, вырвал из разных контекстов, и он сказал: есть такой человек, Демчок. Вадим Демчок, говорит: вот Фрэнки, я беру сейчас у него интервью, давайте что-то делать. Ну и как-то это так все вяло текущее, этот мальчик, кто приходил, то терялся, и потом он появился спустя год и сказал: Вадим хочет создать ну, спектакль, он хочет создать проект, он пока не знает, что это будет, приходите. Вот. Ну и, в принципе, так кто-то кого-то подтянул, и мы всей нашей большой командой встретились с Вадимом, и понеслось, как говорится. А что понеслось? Вот это Арлекиниада, что это вообще? Арлекиниада — это вроде бы как, можно сказать, театральный проект, но на самом деле это нечто большее. Больше изначально для нас, и потом в итоге больше стало и для наших зрителей, потому что стали развиваться проекты рядом, рядом с Арлекиниадой, и появилась школа игры, ну, чуть позже расскажу. Да-да. Арлекиниада — это театральный проект, но, как говорит Вадим и мы сами, это такое некое шоу-преступление. Может быть, можно сказать, что преступление против театра классического, может быть, преступление против современного, наоборот, театра, преступление против человечества, что угодно. Это сидит такой человек рабочей профессии, долго слушает критика и говорит: знаете что, вы мне скажите, это про что? Это вот про что, да. История Арлекиниада про мальчика. Главный герой — мальчик в возрасте 18-20 лет, который попадает в психиатрическую больницу при тюрьме, если так можно сказать. Мы понимаем, что он совершил некое тяжкое преступление, но при этом мальчик немножко с отклонениями. На сцене есть мальчик, и в зале есть доктор. У нас спектакль так расположен, что зритель зажат между двумя персонажами, между доктором, которого играет Вадим, который сидит в зале, и, в принципе, зритель, ну, он его видит краем глаза, но, в принципе, он слышит только его голос, и мальчиком на сцене. Но за мальчиком стоят еще 12 персонажей, так называемых арлекинов, которые являются его сущностями. Угу. Множественное размножение личностей. Угу. Если вы знаете такую историю, как Билли Миллиган, да, то, в принципе, истоки идут оттуда. И мальчик на любые попытки доктора докопаться до него и как-то вылечить выкатывает на сцену очередную свою личность, субличность, которая доктора вколачивает по шляпку в пол. Uh-huh. И, в принципе, ну, и спектакль оборачивается тем, что непонятно, кто из них больше болен, доктор или мальчик. Потрясающая история. Ну да. А автор, вот, текста там... Арлекиниада, она основана на текстах Вадима в большей степени. И что-то писали мы все вместе совместно, ну, все наши 12 человек, наша труппа вместе с Вадимом. И, в принципе, как говорится, текст наш, драматургия наша, сценография наша, все своими руками. Этот проект был затеян именно так, что когда он только начинался, и были какие-то первые репетиции, мы уже эти репетиции выносили на зрителя. Потому что нам был интересен отклик от публики. Uh-huh. Туда, не туда, нравится, не нравится. Как бы как ну, это вообще? Настоящий экспериментальный театр. Да, да, экспериментальный театр. Это антреприза или это какая-то постоянная площадка? Назвать это антрепризой, у меня всегда не поворачивается язык. Ну, у меня другого слова просто нет. Да-да-да, я знаю, просто антрепризы, сразу такие шаблоны в голове, что это... Приехали, да-да-да, окучили, поехали чес, дальше. Да, и поехали дальше. Ну, в таком плане это не назвать антрепризой. У нас есть постоянная площадка сейчас в Москве, это Булгаковский дом при музее Булгакова. У нас такая... Да, мистическая, ну, атмосфера. Прям, да, очень, да, да, да, да, нашли свое место. Мы там просто начинали делать спектакли и репетировать, и там и обосновались. Но сейчас мы также, кроме наших гастролей по России, мы также в Москве, ну, как сказать, вылезаем, так сказать, на большие площадки. Сейчас мы играем в ТЮЗе, собираемся играть в театре на Страстном. Ну, вот есть. Мы, в принципе, такой кочующий проект. Бродячие артисты. Я чуть попозже, вот уже мы перейдем непосредственно к тем вещам, ради которых вы приехали в Красноярск. Но мне еще есть вопрос. Да. Вот актриса театра и кино. С театром более-менее понятно. Кино. Кино. Ну, так как я училась во ВГИКе, как бы, ну, кино, вот, да, имеет прямое отношение. Ну, учась еще на третьем курсе, если быть прям... Да, более точно, на третьем курсе я начала сниматься в кино. В кино и сериалах, и как-то потихоньку все это началось. Не могу сказать, что у меня есть какие-то супергромкие проекты, но есть очень приятные проекты, которыми я дорожу. Вот, допустим, моя первая роль была с Дмитрием Дюжевым. Для меня это был очень большой опыт, потому что человек оказался, ну, он понимал, что это моя первая роль, все трясется, просто, как говорится, ладони мокрые, да, и человек помогал. И в основном проекты, в которых я была, они близки моему сердцу в большей степени, даже если они не для широких масс. Тоже такой, наверное, более профессиональный вопрос. Востребованы актеры, особенно молодые, в Москве? Или там нужно прям пробиваться, что-то свое придумывать? Угу. Актеры, ну это вот лично мое мнение сейчас. Конечно, конечно. Актеры, как актеры, чисто как актеры, сейчас не востребованы. Это тяжело. Угу. Потому что всегда стоит такой выбор между масс-медиа и душой. Если ты понимаешь, что да, ты хочешь медийности, ты хочешь, это тяжело, потому что ты... Ну, это тоже рулетка. Это вот как ты начинаешь с момента поступления, uh-huh. так это не заканчивается практически всю твою карьеру, потому что ты постоянно устраиваешься на работу. Ты каждый раз, у тебя заканчивается проект, ты идешь, и даже если у тебя идет проект, ты опять устраиваешься на работу. Это постоянная, ну, как бы, вот такая стрессовая ситуация. Но если у тебя есть вариант сделать что-то свое, в принципе, как получилось у нас, uh-huh. тогда ты востребован. Ты именно понимаешь то, что... Сейчас... Я понимаю, что у тебя есть будущее. Да. Что у тебя есть будущее, у тебя есть дом, у тебя есть то место, где ты можешь воплощать свои мечты в реальность. Знаете, тот или иной путь, вот, о котором вы говорили, он, в принципе, все равно связан с тем, что человек своей работой создает себе имя. И рано или поздно имя начинает работать на него. Это да. Гость на радио ВК. Друзья мои, сегодняшняя гостья на радио ВК – это Александра Грин, актриса театра и кино. Мы немножко поговорили и о театре, и о кино, о творческой карьере, и даже немного затронули специфику актерской работы. Но сейчас мы хотели бы поговорить вот о том, в связи с чем Александра приехала к нам в город. Это мастер-класс, который называется «Школа игры. Жизненные роли». Ну, во-первых, мастер-класс, я так понимаю, это связано с психологией. Ну, отчасти, да. Или это все-таки какой-то актерский мастер-класс? Что это за мастер-класс? Давайте с этого начнем. Да, конкретно тот мастер-класс, про который вы сказали, потому что мы в Красноярск из Москвы привезли 3 мастер-класса. А вот как даже? Да. Отлично. И там будет... Сейчас мы узнаем что-то новое, по крайней мере, я, да. Что ждет Красноярск? Тот мастер-класс, который будет сегодня, «Школа игры жизненные роли», это, да, отчасти, если так можно сказать, касается и психологии тоже. Ну, немножко, если, да, говорить конечно, о сознании. Конечно. Когда образовалась роликиниада, к нам стали приходить люди и говорить, вау, вы делаете такое на сцене, мы хотим так же. На что мы сказали, ну, как бы у нас своя, ну, актерская труппа уже, мы как бы ее не расширяем. Они сказали, мы не знаем, но мы вот где-нибудь, но хотим так же. Мы хотим вот испытывать тот же кайф, вот этот безумный, на что мы начали думать, и как-то к нам потихоньку подтянулись люди, которые занимались психологией, НЛП, коучингом, и помогли нам создать именно на основе книги Вадима «Самоосвобождающаяся игра», которая уже около 12 лет, создать именно тренинг для людей не актерской профессии, где рассматривается то, что каждый человек в жизни играет некие роли и существует в неких сценариях. У каждого человека есть его творческая составляющая, его вдохновение, с помощью которого его прет просто по жизни. И есть некое пространство, ну, кто-то называет это вселенной, кто-то разными вещами, и как с этим пространством взаимодействовать. Вот. Весь мир театр, и люди в нем актеры. Грубо говоря, да. Да. Ну, да, хорошо. Я просто зачем эту фразу процитировал? Ну, мысль-то достаточно стара. Да. Мысль стара. И вот насколько все-таки люди играют, а насколько они живут? Я понимаю, там Станиславский говорил, что вы жить должны, но в то же время вы же должны себя контролировать, там, так сказать, вот. То есть отдельно от персонажа находиться. Люди-то сливаются с персонажем, они же заигрываются. А вот зачем нужен ваш бизнес-класс? То есть вы что делаете? Разделяете, учите? Что это? Мы учим такому тоже шаблонному, если подходить к этому слову, осознанность. Но мы пытаемся немножко вообще отходить от каких-либо концепций, да, там, что такое там правильно или неправильно вы живете, так, надо жить по такому шаблону или по такому, да, вот вам четыре там, четыре фактора успеха, следуйте, и жизнь ваша изменится. Мы больше говорим там, что о том, что, в принципе, вся жизнь человека в его руках, ну, тоже избитая фраза, и что это осознанность за то, мы живем в банальном мире. Увы, да, да, да. Какое слово ни скажи, в принципе, это все обрастает банальностями и такими некими концепциями и шаблонами. Но, тем не менее, оно продолжает быть важным все-таки. Да. Конкретно на этом мастер-классе, который будет, мы немножко затронем о том, что, да, все люди играют роли, все вроде мы как об этом знаем. Но мало кто из нас умеет этими ролями управлять. Управлять ими вот осознанно. Да, да, да. Мы будем говорить там и даже, ну, давать какие-то практики о том, что роль есть. Хорошо, вы это поняли. Что нам теперь с этим делать? Как понять, какие роли для каких ситуаций пригодны? Как их менять? Как понимать и находить, и выковыривать из себя те роли, которые к нам уже пристали и делают вид, что мы совсем не роли. Мы это ты, мы это ты, да, которые говорят, ты вот такой, ты должна быть правильной, или ты должен быть там ответственным. Это вот как раз линкиниада, да? Да-да-да, это вот как раз... Оттуда. Оттуда, да, потому что что-то в нас всегда говорит, нет-нет-нет, я это ты, как бы ты меня это не убирай, я хороший. И в какой-то момент эти роли настолько к нам прилипают, что мы начинаем себя с ними идентифицировать. Ну, допустим, да, это тоже пример, который многие знают, когда начальник на работе начальник, он приходит домой, и там продолжает... И дома начальник. Да, и дома начальник. А дома надо быть там любящим отцом или мужем. Вот такие какие-то моменты. А вот знаете, интересный какой у меня есть вопрос. В любом случае, любое действие — это конфликт. То есть всегда есть хороший, есть плохой. Ну, хороший или плохой, условно, потому что для меня, если я считаю себя хорошим, то он плохой, да. И, соответственно, ровно наоборот. Но ведь никто не хочет быть плохим, все хотят быть хорошими. И все перекладывают проблему конфликта на своего вот оппонента, что ли, понимаете? Вот эта, так сказать, драматургия, она как-то вами рассматривается? Да, но она конкретно будет рассматриваться не на этом мастер-классе, а все-таки на трех... забежали вперед. На трехдневном тренинге, который будет в ноябре, в конце ноября, 27-29, тоже в Красноярске. У нас будет такой большой тур Иркутск-Красноярск-Новосибирск. И там уже как раз рассматриваются такие понятия, которые в нашей системе называются роль актер-зритель. Что есть, кроме ролей, есть еще две составляющие. Актер, который является как раз этой вдохновляющей силой. И он такой актер тоже не в привычном понимании актер, а в таком понимании, как актер-режиссер. Это такое беспристрастное существо, которое смотрит на ситуацию немножко извне. Оно понимает, что сейчас нужнее не только для тебя, да, не только для твоего эго, да, как потешить, вот, потому что я хорошая, все такие, я, да, весь в белом фраке, все вокруг непонятно в чем. А он видит это все со стороны и понимает, как развернуть ситуацию, в какую роль ему сейчас впрыгнуть для того, чтобы ситуация была эффективней. Потому что, допустим, да, как если ситуация очень унылая, и все ленивые, никто не хочет работать, то да, ему надо впрыгнуть в более, может быть, какую-то агрессивную роль, всех вздрючить, работа пойдет, и он выйдет уже в другую роль. И такое понятие, как зритель, это вот как раз то пространство, к которому подключены мы все, и когда ты понимаешь это, немножко вот это разделение на хороший, плохой, я, ты, мы, они, оно уходит. И ты как раз понимаешь, что ты находишься в очень-очень большой игре. И, в принципе, то, что ты эти игры можешь создавать. Но, как говорится, не путать со словом «манипуляция». Это совсем не про это. Это больше, наоборот, про ответственность за те игры, которые мы создаем. А еще какой мастер-класс? Вот про два уже, да, получается, немножко упомянули. Да. Второй мастер-класс будет завтра, 16 числа. Он будет как раз больше направлен на актеров, ораторов, презентаторов. На это больше. Там как раз мы будем давать... Я приехала не одна, мы приехали вместе с моим партнером Ди Логвиным, он тоже актером и тренером Орликиниады и школы игры. И у нас будет мастер-класс вот конкретно, потому что тоже поступил запрос из вселенной, именно передать какие-то актерские техники, с помощью которых мы создавали ту же Орликиниаду и наш второй спектакль «Закрой глаза и смотри». Ну, актерская техника — это ведь способы воздействия на аудиторию, я правильно понимаю? Да, Можно голосом воздействовать, мимикой. Телом, да, телом, эмоциями. И вот нас тут спрашивают, чем же он так отличается от, да, ну, там, кто-то, кто учился в институтах театральных, в принципе, вроде мы уже все как знаем. Отличаются они тем, что мы передаем свой опыт вот этого обнаженного актера на сцене. Когда ты абсолютно чист, как говорится, гол и открыт, и когда ты не пытаешься спрятаться за какие-то масочки, ты не пытаешься обмануть зрителя, ты вот здесь и сейчас, да, ну, если так можно сказать, вытаскиваешь всю свою душу наизнанку, но при этом честен. Но при этом есть, да, какие-то, сейчас поправлюсь, есть какие-то технологии, которые дают как раз актеру, ну, не съехать крышей, а все-таки находиться вот как раз в той самой осознанности, что когда ты выходишь со сцены, ты все-таки одеваешь свою кожу обратно. Да, самим собой остаешься, да, я понимаю. Я должен просто вам сказать, что вот, будучи старым журналистом и радищиком, я точно совершенно знаю, есть две категории людей, которыми всегда очень приятно общаться, это актеры и священники. Uh-huh. Это люди, которых учили общаться с другими людьми. Они умеют это делать, и они умеют достигать своих целей, а вы при этом получаете чье удовольствие. Так что я думаю, что это вот у вас хороший очень курс, который вы собираетесь. Я вот сейчас задумалась. Актеры — те люди, которых учили общаться с людьми. Если бы вы знали, что это не так, ну, вы, да. Я прям думаю, как повезло тем актерам, которых учили общаться с людьми. Может быть, я встречал особо талантливых актеров, ну, значит, мне повезло. Ну, пожалуй, вот один из последних вопросов. У нас небольшая программа, но тем не менее. Вот, знаете, есть такое выражение: врач должен исцелить себя сам. Вы работаете с людьми, так сказать, даете им какие-то определенные навыки, советы. Вот в вашей жизни вы чувствуете, что это можно применять? Или это как бы в стороне чуть-чуть? Хоть в личной жизни. Да, я понимаю. Без подробностей, я понимаю, но тем не менее. Перед тем, как выйти с, вот, с теми навыками, которые мы приобрели, ну, тоже будучи с Вадимом и в создании «Орликиниады», мы применили эту систему сначала на себе, конечно же. И, как говорится, продукт тестирован. Да, мы сами живем в том, чему, ну, учим, если так можно сказать, да, то, что передаем, и на своих тренингах мы всегда говорим о том, что мы не научим вас здесь ничему. Ну, вот, научим, да, в кавычках. Жизни научим. Да-да-да. Мы просто передаем вам то, через что прошли сами. Поэтому в этом мы, ну, тотально честны, если можно сказать. Да, есть какие-то моменты, когда я понимаю, что меня тоже захватывают роли, но это постоянная работа. И когда ты выходишь даже, ну вот, и мы до сих пор, мы все равно находимся в процессе роста, и люди с тренинга, когда мы выходим, они выходят, мы говорим, что вы не думаете, что вот все, прошло 3 дня, и вы тут Будда, да? Как бы вся работа только начинается, потому что только-только начинается отслеживание вашей жизни и вот эти моменты. Поэтому... Насколько человек готов должен быть, вот, например, не знаю, там, с точки зрения интеллектуального развития, там, вот, к подобным тренингам, потому что все, мы же понимаем, что обучение – это некая такая ровная вещь, то есть мы это распределяем на всех. Но все очень разные по своим возможностям, психофизическим, там, интеллектуальным и так далее. Вот на ваш взгляд, может быть, кому-то вообще не стоит ходить? А да. Кому-то надо пойти обязательно. Думаю, что да, есть люди, которые как бы... Мне кажется, если человек даже не задумывается об этом, то ему, ну, значит, не время. Для меня одна из главных составляющих, с чем должен прийти человек на тренинг, это с желанием. Желанием что-то менять, что-то узнавать и как-то расти. Вот человек, который жаждет развития, это прям welcome. А если человек не задумывается об этом, то, может быть, его и не стоит и трогать. Ну, да его-то, в общем, он трогать бессмысленно. Да, он, ну, как бы, и он и трогаться-то не хочет. Непритрагиваемый, да. Совершенно. В этом плане нет. Ну, вот за всю историю, сколько прошло, уже 2.5 года, почти 3, на тренинги приходили очень разные люди, начиная от просто вот людей там 18 лет, вроде, которые там только там, кто поступает в институт, кто только школу закончил, которые что-то хотят узнавать, до людей, которые там владельцы своих фирм, и они что-то находили нового. Странно, когда молодые люди приходят, но это просто мое, конечно, предубеждение, потому что я всегда считаю, что ну, такие вещи нужны людям, которые вот что-то в жизни уже много всего понаделали, запутались, с собой разобраться не могут, но это уже нужно немножко пожить. А когда молодой человек совсем приходит, это вот нормально, я не знаю, я спрашиваю. Но у него все впереди, он еще ничего не знает. Ну, я могу судить только по себе, потому что мне самой не так много лет, и как бы мой путь такой вот этого копания информации тоже начался достаточно рано. Мне кажется, это все зависит от индивидуальности. Кто-то может, как говорится, и в 40 не трогаться, да? А кто-то начинает уже в 18. Вот еще один наш проект, кстати, я забыла сказать про мастер-класс, который будет 17 числа. Он будет для родителей пока что, но вообще это детский проект под названием «Дети Ши». Ши — это от школы игры, сокращение. Это детская школа игры, именно там, где... детей в возрасте с 8-9 лет уже начинают обучать так называемой эмоциональной азбуке. Но это вот в долгосрочном, так сказать, проекте. А вот на мастер-классе, который будет, мы просто познакомим родителей с теми технологиями, которые немножко помогают найти родителям контакт с детьми и немножко, как сказать, поменяться с ними местами. Хороший, мне кажется, проект «С хулиганами надо работать». С хулиганами надо работать. С будущим, на самом деле надо работать и с родителями, конечно, потому что понимаешь, что детей научил, отправил их домой, а там опять в угол и ремень. Ну вот, друзья мои, вот у нас небольшая программа, но очень интересный человек, актриса театра и кино Александра Грин пришла к нам, чтобы рассказать о своей работе и немножко о тех вещах, которые привезли к наш Красноярск. Давайте еще упомянем, когда, где что проходит, и уже тогда будем прощаться. Да, всю информацию о мастер-классах предстоящих 15, 16, 18 числа вы можете найти на сайте shag24.ru или по телефону 293-31-77. Вот, там все будет подробно, где, когда. Ну что же, спасибо вам огромное. Я желаю вам творческих успехов, прежде всего творческих, спасибо, конечно, потому что вот в творчестве жизнь ваша тем более. Ну и, друзья мои, если действительно заинтересовала эта информация, обращайтесь, звоните. Надеюсь, что это тоже вам пригодится. Это была программа на радио ВК, гость на радио ВК, которую вел Олег Тихомиров. И в гостях у нас была актриса театра и кино Александра Грин. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо вам. Гость на радио ВК.